3. Глаза разбегаются. Бэнкси, ты правда пишешь книгу про виски? Да, мне поручили объехать. Без помощника тебе не обойтись. Можешь на меня рассчитывать.